Поэтому пришлось продумать дорогу назад особо тщательно, усложняя и удлиняя ее. Так был отвергнут ближайший к порту камин. Я бы там обязательно посадил как минимум наблюдателя, а как максимум, тревожную группу. А против умных, портов у Британии еще много, большую часть таких каминов вообще отключил бы от сети. Туда же отправился ночной рыцарь. Взяли же в каноне Шанпайка, взяли. Потрошили ли его в Аврарате, несомненно. Слил ли он все, что знал и о чем только догадывался, конечно. Так что тоже лучше не рисковать. Тем более, что с тем колоссальным объемом информации, который я получил от испанцев, что день, что два, что даже целая неделя, роли не играет. Глупо мечтать с налету освоить то, чему наследников учат годами. Перед отъездом на континент я планировал домой вернуться к вечеру 30-го. Так и приехал, пусть и за счет уменьшения каникул у Крестного на полтора дня. Тут же первым делом смотался под ключом отметиться у учителя. Отчитался о каникулах, передал ответ Лусера, рассказал о подарках. Информации о палате лордов Волдемарт, к моему великому облегчению, не заинтересовался, высокомерно сказав, что и так все отлично знают. Отрицательный ответ испанцев его тоже не расстроил, видимо, был вполне ожидаем. И вообще, темный лорд по неизвестной мне причине пребывал в настолько хорошем настроении, что я решился рассказать ему про одну свою задумку. Тонким местом в ней было то, что основным выгодоприобретателем должен был стать я, а работать должен был кто-то другой. Кто-то, кто имел серьезные магические знания и умения, которые отсутствовали у меня, но были, например, у Волдемарта. Припахать темного лорда поработать – это хм. В общем, я не без трепета объяснял ему, что, когда и для чего мне от него нужно. К моему удивлению, учитель к предложенному отнесся вполне благосклонно, даже скупо похвалил. «Ты, ученик, наконец-то начинаешь думать». С чувством облегчения я вернулся домой, отправил нужному человеку совой письмо с просьбой о встрече и уже было направился в спальню, но был перехвачен братом, и вместо желаемого отдыха на ровном месте совершенно неожиданно встрял в семейные разборки. До отпуска, помнится, я мысленно жаловался, что Уин все еще никак не ощутит себя наследником. Уж лучше бы это и дальше так продолжалось. Вот уже не знаю, кто ему в уши налил, но Уину просто страсть как захотелось заиметь собственную метлу. Причем, замахнулся он не на чистый мет, звезду или, даже, комету, а сразу на, пиздец, Нимбус 2000. Стоил же этот сраный Нимбус столько, что доводы. Наследник древнего рода недостоин меньшего, и я хочу попробоваться в факультетскую команду на ловца достаточно весомыми мне не показались. Поэтому разговор закончился скандалом, после чего приказом главы рода Крэп, меня, наследник рода Крэп, Уин, был отправлен в свою комнату, подумать над своим поведением. Так как комплект для Хогвартса Уин уже закупил, последний день можно было целиком и полностью потратить на умасливание совести. Сделать одно доброе, полезное для меня дело, благо и учитель, и будущий объект, как раз прилетела сова с ответом, против не были. Собственно, мысль о том, что моя команда имеет не очень сбалансированный гендерный состав, приходила мне в голову не раз и не два. Проще говоря, наш чисто мужской коллектив нужно было разбавить парой-тройкой девушек. Причем, совсем не ради морального климата. Если кто захочет погулять, пусть занимается этим в свободное от службы в отряде время. Нет, дело в банальной эффективности. Чтобы в случае, если для дела потребуется девушка, послать туда именно девушку, а не пить, как в каноне, оборотку с волосом первокурсницы. Бедные-бедные канонные Крэб с Гейлом, думал я, сидя в ночном рыцаре по пути к потенциальному рекруту. Или рекрутессе, я вообще не понимаю, как после такого парню сохранить свою психику в норме. Пусть Драко только подумает меня о таком попросить. Я нажму на все рычаги, но не допущу. Хм. Или парни потом стирали себе память. Ну, как вариант, чего не отнять у магического автобуса, так это того, что помимо содержимого кошелька и желудка он еще освобождает своего пассажира от серьезных потерь времени на поиск и дорогу. Лани Бидер, серый дом на пересечении Хиолкайр-Фординс-Би-4337. Услышав такой адрес, хотелось воскликнуть что-то вроде «Это вообще в нашей галактике?», но слепому водителю и его навигатору Макамака этого было достаточно, так что спустя 5 минут изощренного надругательства над вестибулярным аппаратом я выпадаю из автобуса на желанную землю перед классическим английским двухэтажным каменным домиком, покрашенным в серый цвет. О том, что дом этот принадлежит необычному человеку, свидетельствует мощные мозгоотталкивающие чары и отсутствие звонка на двери. Его заменял маленький, изящный молоточек. «Кто там?» В ответ на стук изнутри послышался глухой, раздраженный женский голос. «Крэп, а это ты? Сейчас спущусь, открою». Вопрос: кто из девушек согласится пойти в отряд Крэба? Естественно, первый кандидат, который напрашивается сам собой, это Трейси Дэвис. Она без каких-либо особых уговоров захочет присоединиться ко мне. Но тут есть несколько неприятных моментов. Во-первых, она хочет присоединиться не к отряду, а уж тем более, к Вальдемарту, а именно ко мне, что соответствующим образом повлияет на ее работу в коллективе. Во-вторых, причина этого желания – не что иное, как чувство. В долгосрочной перспективе такая причина выглядит не очень разумно, ведь делать опору на любовь – решение, как минимум, спорное. Сегодня она искренне без ума от меня, если это и в самом деле действительно так, а неудачная маска, а завтра ей уже вскружил голову кто-то другой. Отпустить к другому, раскрыть всем свои тайны, не отпустить, получить лютого врага. А влюбленные, а уж тем более, женщины, славятся тем, что если задеты чувства, не гнушаются и лежачего добить, и вообще вместе краев не чуют. И в-третьих, она дочь совсем непростых родителей, папка на Дэвисов была ой какая толстая, поэтому в методах воспитания и выдаваемых заданиях я буду серьезно ограничен. Нет, Трейси в отряде Крэбба не место, но если не она, то кто? Длинной очереди соискательницы студенток Хогвартса я что-то не вижу. Ни одной, если честно, не вижу. А все потому, что рассчитывать можно только на деловые отношения ты мне, я тебе, с чем у меня есть определенные сложности. Даже в этом возрасте девушки уже весьма прагматичны, и, как правило, их всякими эфемерными вещами, вроде там дружбы и приключений, не заманишь. А вменяемого этого самого я тебе, чтобы привлечь кого-то на свою сторону, у меня нет ни денег, ни знаний, ни положения в обществе, чтобы оказать протекцию. Однако из этого правила есть одно исключение. «Добрый день, мисс Эджкомб», — поприветствовал я открывшую мне дверь девушку, лицо которой было прикрыто вуалью. «Заходи», — буркнула она, и, развернувшись, ушла вглубь дома. «Поднимайся на второй этаж». Конечно, кандидатура, мягко говоря, неоднозначная. Предательство — одно из худших преступлений. Поднимаясь вслед за девушкой по лестнице, продолжал я гонять по кругу одни и те же аргументы, хоть с моральной, хоть с прикладной точки зрения. Как гласит народная мудрость, единожды совравши, кто тебе поверит? С другой стороны, и выбора-то особого у меня нет. Верные и преданные одноклассницы по понятным причинам отпадают, так что приходится убрать подальше брезгливость, вспомнить, что нет отбросов, есть кадры, и довольствоваться тем, что, пусть и под надкусанным, было сброшено с барского воина в света стола. В конце концов, если рассуждать цинично, мне нужна не жена и не друг, а подчиненный сотрудник, которому я мог бы до определенных пределов доверять, но случись что с ней, руки на себя желание наложить не появилось бы. Тем временем мы поднялись на второй этаж и зашли в комнату. Почему-то, в нарушение всех писанных и неписанных правил приличий, разговаривать со мной Мариетта решила не где-нибудь в гостиной, а в своей спальне. Я с любопытством огляделся, но не нашел ничего особо интересного. Обычная девичья спаленка без всяких намеков на ведьмовство хозяйки. Застеленная односпальная кровать, на которую бухнулась Эджкомб. Стол. Стул перед ним, куда сел я. Полки с книгами и безделушками. Окно в обрамлении красивых штор. На стенах, драпировки, на полу, ковер. Шкаф с одеждой. Единственно, что тут было необычно, отсутствие самого главного атрибута молодой девушки – зеркала, только пустая оправа от него. «Разбить зеркало – не к добру», – машинально отметил я. «Тебя не спросила», – грубо бросила в ответ Мариетта. «Ну, чё припёрся?» Меня от такого начала разговора аж на умиление пробило. Девушка, одетая в недорогой магловский спортивный костюм, грубо отвечает на вполне невинную реплику. Единственное, что мешало полному соответствию образа Мариетты подругам героев подворотен, это которые закурить нет. А если найду, это кокетливая шляпка с вуалью. Причем, шляпка, очень необычная. Вроде сквозь относительно крупную сеточку вуали и лицо узнаваемо, и мимика читается, но в то же время, начнешь всматриваться в мелкие детали вроде веснушек или уголков губ, а взгляд соскальзывает. Насколько я понимаю, на голове у девушки я вижу очередной артефакт личины, только в гламурном форм-факторе. «Любопытная у тебя шляпка. И что, откуда она у тебя?» Тебе-то какое дело, не дашь посмотреть, перебьешься. Знаешь, если ты не в настроении, сказал я, вставая, то давай отложим разговор до Хогвартса. Девушка передернулась. Мой удар напоминания попал в цель. Анализ ситуации был сделан верно. С удовлетворением подумал я. Боится она. Боится ехать в Хогвартс. А значит, можно играть. С такой картой не так уж сложно сделать все правильно. Да, с одной стороны, прыщи на лице Эджкомб появились далеко не вчера, так что и похвастаться всем и каждому, и смириться с уродством времени у нее должно было оказаться достаточно, как бы не весь конец прошлого учебного года и целое лето. А с другой, не зря же во всех трактатах по соответствующей тематике отмечается, что между пытками в обязательном порядке нужно давать объекту надежду и передышку, иначе жертва привыкает, и пытка становится уже не так эффективна. Вот и для Эджкомб каникулы стали такой вот передышкой в экзекуции, а надежда, что это можно как-то вылечить, судя по всему, так и осталась неоправданной. И сейчас, в преддверии возвращения в школу, где над ней опять все будут издеваться, она должна чувствовать себя просто отвратительно. «Нет, не уходи, пожалуйста», подтверждая мои мысли, уже чуть ли не плача, прошептала Эджкомб. Не ошибся я, думая, что фрукт должен дозреть. Дозрел, еще как дозрел. Разговаривать нужно именно сегодня, ведь завтра уже может быть поздно. Плюнет она на все, и прямо в вагоне порешит Грейнджер. Мысли сами собой перескочили на смежную тему. Интересно, а как в каноне была решена проблема с седьмым курсом Эджкомб? Ведь когда в твоих руках оружие, а ненавидимый человек, вот он, и не нужно Авады, если достаточно наколдовать подножку и скинуть с лестницы. «Никто не хочет со мной общаться», — продолжала мне изливать душу девушка. Старые друзья отвернулись, а новым появиться. Тут она сдернула с головы шляпку и протянула мне, сам видишь. И я, теперь без рассеивающей внимания маги, действительно увидел. Слой штукатурки на левой стороне лица был такой толщины, что и стена позавидует. То, что было наложено, ближе к театральному гриму, чем к обычному макияжу. Косметика на лице образовывала что-то вроде маски, уже мешающей нормальной мимике. Да, тональный крем надежно скрывал и неровности кожи, и мелкие естественные дефекты, но порожденные проклятием прыщи все равно отчетливо просматривались сквозь макияж. И в сравнении с отбеленным, нарисованным лицом на левой стороне, совсем уж ужасно смотрелось то, что творилось на правой. Надо признать, что последний раз такие яркие и фактурные прыщи фурункулы я видел в юности, в фильме «Дюна». Плюс слово, в которое складываются прыщи. Английский пиератив «ябеда» именно как словарная «ябеда» понимают только дети и только в детсадовском возрасте. Взрослые же интерпретируют его более правильно, как «стукачили», из нашего уголовного арго, если подобрать близкий термин, «сука», с соответствующим отношением. Конечно, если рассуждать отстраненно, прыщи – это мелочь. Однако тут нужно сделать скидку на разницу в восприятии. Например, лично мне от такого было бы не жарко, не холодно, наверное. Но то, я, и сейчас, тут и мой реальный возраст такому равнодушному отношению причиной, хотя если вспомнить школу, там вскочивший на лице прыщ был для самомнения очень неприятен, и то, что я имел несчастье познакомиться с гораздо более серьезными магическим проклятиями, прыщи – это не черви, что жрут тебя заживо, сука нот, я не забыл. И, в конце концов, то, что я мужчина, а для обычной молодой девушки, не знавшей до сих пор серьезных проблем, все случившиеся, наверное, сродни концу света и серьезный повод задуматься о самоубийстве, или убийстве. Из учениц Хогвартса перенести такое уродство относительно спокойно могла бы, наверное, Лавгутой второй женской фамилии я уже не назову. Только отдай реплика Эджкомб, все еще протягивающие мне шляпку чуть дрожащей рукой, вернула меня с небес на землю. Это мамина. Поедешь в ней в Хогвартс? Собравшись, спросил я. Брать в руки чужой артефакт я не стал, что я в нем пойму. А вот случайно повредить, как нифиг делать? Нет. Почему? Удивился я. Нельзя. Серьезно? В школу волшебства, набитую волшебниками, нельзя приносить магические вещи? Да, такие, нельзя. Она внесена в список запрещенных. Что-то я такого не припомню. С этого года нельзя. Да, понятно. О, действительно, понятно было абсолютно все. И кто это такой умный? Как мне сказали, списком заведует МакГонагалл, скривилась Эджкомб. Хм, я ясно, присвистнул я. Признаю, за дело, но не кажется ли вам, что это как-то слишком мелко, а, мадам МакГонагалл, нравится, насмотрелся, а теперь, проваливай. Похоже, минута слабости у Эджкомб прошла, вновь сменившись агрессией. Как эмоционально штормит-то ее, но уйти вот теперь, когда достаточно сказать пару слов, чтобы Мариетта, образно выражаясь, упала в мои руки душой и телом, глупо. Неужели никто с этим ничего не смог сделать? Продолжал я расспросы. Кто что с этим сделает? Деканам показать, например, не считай меня дурой. Я, все-таки, учусь не на Хаффлпаффе, а на Ривенкла. Смотрели они, но сказали, что непонятно, что там эта мерзавка нахимичила. Время нужно, исследование. Думаешь, я дура? Не, я все понимаю. Все это из-за Дамблдора и его любимчика, Поттера. Ну почему тот, кого не называют, оказался таким неудачником? Не смог его грохнуть? Хм, да, ты, главное, у него самого это не спроси, а то прыщики будешь вспоминать как милую шалость. А в Мунга обращались? Да. А там что? Там тоже не смогли. Никто, не поверю. Те, к кому обращались, не смогли. А те, кто может, стоят слишком дорого. Таких специалистов в Мунга всего трое, и к ним очередь на полгода. Хм, зачем ты вообще пришел? Посмеяться, не мог до Хогвартса подождать, начало опять распаляться Мариетта. Нет, видишь ли, так получилось, что я знаю одного специалиста, который, возможно, в силах тебе помочь, убрав это. Мне продолжать, или тебе это не интересно, и я, действительно, пойду уже, очень интересно, впилась в меня взглядом и в шкомп, продолжай. Однако, как ты понимаешь, если у него все получится, то, я понимаю, перебила Мариетта, что все это не за бесплатно, на все я готова, на все, что ты хочешь, чтоб я переспала с тобой, я машинально окинул ее оценивающим взглядом, вот только ничего выдающегося мои глаза не увидели, не жертва анорексии, но и не колобок из жира, не доска плоская, но и не корова молочная, не писаная красавица, но и крокодилом не обозвать, обычная, в общем, молоденькая девушка, с леди Забини. Одно лишь краткое воспоминание о которой заставляет вскипать мою кровь жаром страсти, у нее ничего общего нет. Хмм, однако, что за речи от молодой, воспитанной леди? Молодых воспитанных леди не проклинают так мерзко, а то я не знаю, чего вы, парни, всегда хотите. Мама мне многое рассказала, я думаю, что не следует подвергать твою жизнь такой серьезной опасности. Ай, не преувеличивай, девушка правильно поняла, на что я намекаю. На ту же откровенно заявляющую на меня права Дэвис, подстилка, не невеста, со злостью в голосе рубанула Мариетта. Ммм, не надо цинизма и пошлости, тебе не положено по возрасту и не идет, ага, а прыщи зато мне охрененно как к лицу, так что от меня потребуется, если не тело, то деньги, да, я, по факту, в общем-то всего лишь посредником оказываюсь, основную работу будет выполнять другой, а таких денег, чтобы они могли заинтересовать его, у тебя нет и никогда не было, и не будет. Тогда, чего он захочет, не знаю, ни денег, и ни тела точно, скорее всего, службы. Я согласна, когда, здесь и сейчас, и я достал портключ, который мне зачаровал лично Волдеморт. Но сначала, извини, но я вынужден завязать тебе глаза. Поклянись тогда, что мне не причинят вреда. Нет, нет, серьезно, да, серьезно, нет. Почему? Потому что я не могу этого гарантировать. Даже так, да, что же это за колдомедик такой, а я и не говорил, что он, колдомедик, но маги, он очень знаменитый в нашей стране специалист, поверь, ты не раз слышал о нем, и ты думаешь, что я соглашусь с таким предложением, решать тебе, пожал я плечами, но если ты будешь вести себя нормально, вряд ли с тобой случится что-то плохое, максимум, все останется как есть, ясно, тогда последний вопрос, ответь. Пожалуйста, на него честно, хм, постараюсь, если бы такое предложили тебе, ты бы согласился, я, сейчас, да ты, сейчас, честно ответить, да, честно, нет, глава 2, темномагическая косметология, часть 2, и зачем все эти красивые жесты и глупая игра в честность, задал мне вопрос внутренний голос, когда я медленно вел по коридору убежища Волдеморта девушку с завязанными трансфигурированной из куска бумаги лентой глазами. Повязка у Эджкомб вышла то, что надо, широкой, плотной, черной и не пропускающий свет, проверял на себе, а то мало ли, ха, а вот тут я тебя, мистер, все для моей пользы уел, честность лучшая политика, особенно с прицелом на будущее, сегодня я сказал правду, но мне не поверили. Завтра уже прислушаются гораздо внимательнее. Послезавтра примут мои слова на веру без всяких доказательств. Ну-ну, а если бы из-за твоего пафосного выпендрежничества все сорвалось, что бы ты делал тогда? Да что там могло сорваться? Неужели ты не видел, в каком она находится состоянии? От моей правды там ничего не зависело. Она и дьяволу бы душу продала, лишь бы только вернуть красоту. Стоп, пришли. Заканчиваем базар, потом доболтаем, мысленно сказал я внутреннему голосу и то же самое продублировал вслух для Мариетты. Мисс Эджкомб, стойте, мы пришли, здесь уже можно снять маску. Девушка тут же воспользовалась моим разрешением по назначению, мгновенно отменив трансфигурацию, и с любопытством завертела головой по сторонам. Но вскоре она опять вопросительно посмотрела на меня. Действительно, а на что было любоваться в полутемном каменном коридоре? Так, последний, надеюсь, все же крайний, инструктаж провести было необходимо. А то вдруг, пока смывала косметику, одевалась поприличнее и по волшебной моде, она успела все забыть, или, наоборот, что-то себе придумать. Кричать же через дверь, это совсем не то, ну и отношений, чтобы допустить меня до такого интимного процесса, как переодевание, у нас не только не было, но даже и не предполагалось в будущем. Слушайте меня внимательно, мисс Эджкомб, ведите себя правильно, постарайтесь понравиться ему. Я уже говорил вам, что он очень непростой волшебник, очень-очень непростой, в том числе и в общении. Однако, если у вас все получится, то, помимо лечения, перед вами откроются очень много дверей. Вам это ясно? Надеюсь, все это не тупой розыгрыш, Крэп. Иначе, мисс Эджкомб, ты страшно пожалеешь, что решил надо мной поиздеваться. В ответ вспыхнуло невероятное желание чем-нибудь, наконец, приложить эту заразу, которая, маскируя свой страх оказаться обманутой, а также после путешествия в темноте, последние полчаса выедала мне мозг чайной ложкой. Однако пришлось сей благородный порыв задавить, что называется, на корню. Я не я буду, если Вальдемар из комнаты не слышит все происходящее в коридоре, а может и видит. Не с его паранойей оставлять подходы к своему кабинету без контроля. Ну а насмотревшись нашего общения, еще неизвестно, что для нас обоих будет неприятнее, его злость или его чувство юмора. Поэтому я, усмирив раздражение, закончил накачку, сказав то, что должен был сказать. И напоследок, те мысли, которые ты мне озвучила, насчет Поттера, которые, закопай их как можно глубже. И вообще, будь очень, очень осторожна в действиях, словах и мыслях. Я аккуратно взял ее за подбородок, довернул голову и пристально посмотрел в глаза. Я не хочу лишних проблем. Да что ты знаешь о проблемах? Двинув плечами, вырвалась она. Тебя хоронить, договорил я, и девушка вздрогнула. Вроде прониклась, подумал я, выдохнул, сосредоточился, аккуратно постучался. В ответ дверь приглашающе распахнулась. Войдя в комнату, я сразу же понял, что, во-первых, учитель все слышал, а во-вторых, находится в невероятно игривом настроении. Ведь обычно Вальдемар встречал посетителей, сидя в своем смахивающем на трон кресле, но сегодня он стоял, причем спиной к двери, и только когда мы прошли уже полдороги, повернулся к нам лицом. «О боже!» — вздрогнув, прошептала Эджкомб, никогда до этого не видевшая его, но моментально догадавшаяся, кто именно перед ней. Попытку осесть на пол в обмороке я пресек, до боли сжав плечо, за которое как бы из вежливости вел ее. Похоже, своей непроизвольной похвалой, ведь по-английски «лорд» — это еще и бог, она сильно польстила Вальдемарту, и без того находившемуся в прекрасном настроении. Темный лорд ласково, по-доброму, ну, насколько с его лицом это было возможно, улыбнулся и произнес: «Мисс Эджкомб, как бы ни было мне лестно такое слышать, но это не так, пока. Ну и везучая же ты, зараза, Эджкомб», — подумал я. Шансы на удачный исход моего предприятия стали максимальными. Мало того, что за вчерашний вечер никто не выбесил Вальдемарта, так еще и Эджкомб, пусть и случайно, умудрилась польстить темному лорду. Тот ковой, лорд, лорд, Вальдемарт, проблеяла Мариетта и, повинуясь моему намекающему толчку, глубоко поклонилась. Вальдемар сел в кресло и некоторое время с любопытством рассматривал подрагивающую от страха девушку. «Как интересно! Подойди ко мне, дитя!» — произнес Вальдемарт. «Сядь! Кто это сделал?» «Мерерская маглокровка!» «Не следует так говорить!» — мягко начал, тем, чье происхождение тоже не столь кристально чисто. И намного более строгим голосом закончил Вальдемарт. Насколько я знаю, твои родители, полукровки, дура, все испортишь. Стиснул я кулаки. Да-да-да, не стала врать Мариетта и сделала лучшее, что сейчас было возможно сделать. Молча замерла. И молчала она даже тогда, когда сильные пальцы темного лорда глубоко погрузились в испятнанные прыщами щеки, попутно несколько прыщей раздавив. Умненькая девочка смогла удержать себя и даже не поморщиться. Магический контракт сформулирован практически идеально. Гринджер, да, жаль, такие таланты, и в такие руки. Впрочем, там посмотрим. Свидетеля у тебя, конечно же, нет, свидетеля, да, свидетеля клятвы. Предмет, на который завязываются чары договора. Он выполняет такую же функцию, что и волшебник, свидетельствующий о заключении магического договора. А, это, наверное, пергамент, на котором мы все тогда расписались. Возможно, это классический рецепт, проверенный веками использования. Тем более, большинство способов расторжения договора включают в себя уничтожение свидетеля, а сжечь пергамент легко и быстро. Мисс Эджкомб, о чем вы думали, когда его подписывали? Неужели намеревались обмануть воздаяние, или не верили в него? Но там же был пустой лист, а перевернуть на другую сторону, не подумали? Понятно, вы принесли его с собой? Нет, у меня его нет, с разочарованием в голосе ответила Эджкомб, предчувствуя очередное крушение надежд обрести красоту обратно. Вальдемарту такое сомнение в его силах явно пришлось не по душе, так как он уже почти грубо оттолкнул от себя девушку в сторону пустого пространства по центру зала и бросил. «Сделаем по-другому, атакуй меня, но господин, Крэп разве не объяснил тебе, что неповиновение я ненавижу сильнее всего? Простите, лорд, какими именно мне вас атаковать заклинаниями, какими хочешь, не бойся, даже Дамблдор не смог убить меня, как прикажете, господин Диффинда». Щит, поставленный великим темным магом незаметно, невербально и бесполочково, легко поглотил заклинание школьницы. «Ступифай, ступифай!» прокричала Эджкомб с тем же результатом. «Сильней, но я не могу, Круция!» На всякие там стимулусы Вальдемарт никогда не разменивался, атакуя изо всех сил. Вот после Круция последние бастионы терпения и осторожности у Мариетты, похоже, пали. Она, получив предлог выплеснуть все накопившиеся, выложилась в атаке по полной, во всей красе продемонстрировав все то, чему Поттер научил армию Дамблдора за прошлый учебный год. Вот только силы, ожидаемо, оказались не просто неравны, а совершенно несопоставимы. Дуэль, если так можно было назвать эту схватку моськи, засыпающей противника градом проклятий, и слона, который даже волшебной палочкой пошевелил всего лишь раз, в остальном ограничиваясь невербальной бесполочковой защитой, продлилась недолго. Уже спустя 15 минут прыжков и криков выдохшейся, тяжело дышащая, утирающая рукавом пот Эджкомб словила какое-то невербальное проклятие и без сил распростерлась на полу. «Что ж, достаточно. Не, ХМ неплохо, нет, удовлетворительно», — произнес Вальдемарт. Повинуясь легкому движению его ладони, тело Мариетты поднялось в воздух, подлетело к столу и легло на столешницу. Голова при этом свесилась с края так, что макушка почти касалась коленей Вальдемарта. Поза получилась весьма, ХМ, двусмысленной. Навевала пошленькие мысли о том, как или чем мужчина будет снимать проклятие с распростершейся перед ним девушки. Быстрый взгляд в мою сторону, и Вальдемарт нежно сжимает в ладонях лицо Мариетты. «Молчи», — приказывает Вальдемарт, задергавшийся Эджкомб. «МММ, это что, учитель прочитал мои мысли и решил надо мной подшутить?» Подумал я, а чем еще можно было объяснить следующие поступки Вальдемарта? Сначала волшебник подушечками пальцев нежно, будто бы играя или лаская, бегает по коже Эджкомб. Потом слегка зеленоватые, за длину и подвижность которых любой пианист заложил бы душу, пальцы, правда, заканчивающиеся ненормальными ногтями, а острыми когтями, медленно, можно даже сказать робко, обводит по периметру лицо девушки, от края волос на лбу, мимо ушей, к подбородку. Показалось или нет, что они оставляют на лице Мариетты темную полоску? Наверное, показалось. Откуда там взяться краски? Сквозь прикушенную губку, еще больше распаляя мое воображение, чертова прорвавшаяся сквозь барьер окклюменции подростковая гиперсексуальность, Эджкомб весьма эротично застонала. Тем временем пальцы Вальдемарта перемещаются обратно к ушам, останавливаются там, кончиками утонув в волосах и внезапным резким движением срывают с девушки лицо. Дикий вой боли многократным эхом отразился от стен любимого зала Вальдемарта. Девушка дергается, пытается вскочить, но движение руки, о, Мерлин, рефлекторно отшатнулся я от упавшей на стол передо мной мятой грязной тряпки, и тело жертвы застывает, что, впрочем, не мешает продолжать ей на одной ноте выть от боли и ужаса. Всего за секунду лицо Экшкомп превратилось из неприлично прыщавого в маску смерти. Ужасающе обнаженные, неприкрытые теперь губами зубы, отвратительно голые, пытающиеся сокращаться алые мышцы, беззащитные глаза, выделяющиеся белыми пятнами на красном фоне, заливаемые потоками крови и слез. Не в силах смотреть на этот кошмар, я малодушно упер взгляд в пол. «Прости, Мариетта, не отворачивайся, ученик», — приказал Вальдемарт, увидев мою слабость. «Наоборот, смотри внимательно. Это урок ликвидации проклятия и колдомедицины», и темный лорд с любопытством настоящего ученого пошевелил рукой, поворачивая голову девушки из стороны в сторону. «Традиционно, хорошее проклятие завязывается, помимо свидетеля, на силу самой жертвы. Поэтому сколько ни борись с ним, все едино сила мага жертвы восстановит все обратно. Это написано в большинстве книг и это является абсолютной правдой. А вот чего в книгах теперь, в связи с массовым запретом так называемой темной магии, не пишут, мой учитель продолжал читать лекцию совершенно спокойно, будто бы под его рукой не извивается, исходя криком боли, молоденькая девушка. Я же изо всех сил пытался абстрагироваться, мысленно заставляя себя представить, что все, что я вижу, это всего лишь постановочное кино с качественными спецэффектами. Так это того, что, попадая в тело жертвы, проклятие, рано или поздно, создает себе вещественное воплощение, постепенно полностью или частично перетекая в него. Разрыв связи этого воплощения с телом проклятого либо сильно ослабляет проклятие, либо и вовсе уничтожает его. Поэтому именно с поиска воплощения и попыток расшатать его скрепы и начинают свою работу все опытные взломщики. Сразу предупреждаю тебя, как любителя безоглядно верить книгам, не следует обольщаться видимой простотой метода. Проще здесь, всего лишь сравнительно, и не означает совсем легко, иначе гоблинские и министерские ликвидаторы сидели бы без работы. Лично тебе я заниматься этим разрешаю только в том случае, если проклятый предмет не жалко потерять. Сложность ослабления скреп зависит от типа проклятия, а также от мастерства и силы наложившего его колдуна. Скрепы примитивных, инстинктивных проклятий слабого волшебника могут быть легко убраны зельями или стандартными рассеивающими чарами. Скрепы сложного проклятия, которое сотворил сильный и опытный маг, вроде той же метки, не может снять вообще никто. «Даже вы, учитель?» – спросил я, поймав в лекции специальную оставленную для осознания и восхищения паузу. Такие Вальдемарт делал постоянно, но упаси Господь восхититься фальшиво. Обманов, даже в такой вот малости, темный лорд не терпел и наказывал за них жестоко и безжалостно. Поэтому приходилось без всяких шуток искренне, изо всех сил даже мысленно, восхищаться Томом Ридглом. Впрочем, лорд Вальдемарт действительно был великим волшебником, так что не требовалось долго искать повода для этого, как и для того, чтобы ужаснуться. «Занятно», — после длинной паузы ответил темный лорд, «не имел потребностей, поэтому не пробовал. Любопытно будет попробовать», — задумчиво пробормотал Вальдемарт и вернулся к лекции. «Самым простым способом разорвать связь с воплощением — это уничтожить его, небрежный взмах, и снятая с лица Экшкомп кожа вспыхивает ярким пламенем без запаха и гари. Сложнее, если воплощение проклятия нельзя даже частично отделить от проклятого. Например, если проклятие выбрало для себя мозг, или сердце, или кровь, тогда применяются совсем другие методы. Но об этом я расскажу тебе позже. В ремесле волшебника, ликвидатора проклятий, как и в любом другом, существует много тонкостей, которые передаются только от учителя к ученику. Например, если отсечь пораженную часть тела, а потом восстановить ее, то проклятие никуда не денется, подпитываемое магией самой жертвы. Либо, такой вариант тоже возможен, восстановить удаленное не получится, вой Мариетты стал на пару децибел громче. Поэтому, чтобы после расшатывания скреп проклятию сложнее было цепляться к жертве, непосредственно перед окончательным удалением воплощения нужно ослабить магию волшебника, то есть добиться магического истощения. Для этого я наложил на нее когда-то разработанные лично мной чары испевания магии. Правда, существует опасность, что после их применения волшебник навсегда останется сквибом. Казалось бы, завыть громче было уже невозможно, но у Эджкомб получилось. Кстати, Вальдемар небрежно накинул на слишком уж разоравшуюся пациентку чары тишины, чтоб не отвлекало, сказанное мной никак не касается маглов и сквибов, у которых нет своей магии. Между прочим, второй часто используемый способ избавиться от проклятия – это перевести его на что-то другое, или другого. Например, пересадить кусок проклятой плоти не волшебнику, а маглу, и ждать, пока проклятие либо не истощится без подпитки магии волшебника, либо не развеется, убив реципиента. Поэтому, во времена моей молодости, у министерских ликвидаторов из отдела тайн было разрешение на использование для этой цели маглов. Ликвидаторы, работающие на гоблинов, такого права лишены, поэтому вынуждены использовать сквибов или, что случается чаще всего, переводить проклятие на себя. Ну а так как слизеринов среди них не попадается, вакансии там есть всегда. Впрочем, с чего бы гоблинам жалеть нанятых человечков? Учитель, а зачем? И я кивнул головой в сторону бедняжки Мариетты. Затем, что натуральные боли и ужас подхлестывают магическую сопротивляемость и препятствуют возвращению проклятия с удаленной части тела обратно. Темная магия во многом завязана на чувства и эмоции. Как видишь, так называемым светлым ничего не мешает пользоваться темными методами. Ведь это только лишь для торжества всеобщего блага. Лжецы, осуждающие, покачал головой Вальдемарт. Знаешь, ученик, если победят маглолюбцы, то в темную магию запишут даже люмос, а колдовать станет позволено одним лишь министерским лентяем. А ведь там столько всего полезного. Например, если тебе потребовалось снять проклятие с предмета. Сколько длилась лекция темного лорда по теоретическим основам ликвидации проклятия и, соответственно, мучения Мариетты, я не засекал, но точно долго. Правда, надо честно признать, что тема была настолько важная и интересная, и рассказывал учитель про сложное так просто и понятно, что иногда я про все тише и тише трепыхающуюся Эджкомб просто забывал. Однако, похоже, все, внезапно прервался Вальдемарт, подтверждая его слова, комок кожи вспыхнул особенно ярко и тут же потух, рассыпавшись невесомым прахом. Акция. И спустя пару мгновений в руку волшебника прилетает бутылочка, в которой ярко-алым переливается какая-то жидкость. Рябиновый отвар по модифицированному мистером Снипом рецепту, сварен автором. Отличное средство для волшебника, если нужно быстро вылечить что-то простое. Усиленное действие, по сравнению с обычным. Еще один плюс, для маглов и сквибов данный эликсир стал смертельным ядом. Надеюсь, у Северуса получится так модифицировать и другие рецепты, чтобы министерство перестало торговать с маглами. Давай проверим, достаточно ли сильна была мисс Эджкомб. С этими словами Вальдемарт небрежно разжал зубы Мариетты и влил в горло девушки содержимое бутылочки. Хм, или следовало попробовать сделать кожу лица серебряной. От лекарства Мариетту выгнуло дугой. Ноги судорожно задергались, руки, раз за разом превращая кончики пальцев в окровавленные лохмотья, пытались вцепиться ногтями в каменную столешницу. Но это все не имело особого значения, ведь вслед за непрерывно заживающими пальцами прямо на глазах кровавая маска лица обрастает новой кожей, чистой, ровной и шелковистой, как после использования лучшего косметического зелья. Увидев результат трудов учителя, я только глубоко вздохнул. В очередной раз меня неслабо так кольнула зависть к магической силе и, что важнее, мозгам и безжалостной напористости Тамаридла. И вообще, в этом мире судьба постоянно сводит меня с такими людьми, что непонятно, как я умудрился до сих пор не приобрести хронического чувства собственной неполноценности. Вальдемарт и Дамблдор, про них ничего объяснять не нужно. Они реально монстры. Столпы мира. Снейп, гениальный зельевар. Барти, 12 сов, пережитый Азкабан, сброшенная империя, невероятные актерские способности. Грингер, золотая голова и уже сейчас неплохой администратор. Поттер, младшая Уизли, тупо сильные маги. Упивающиеся, храбрые и опытные волшебники, заставившие дрожать в страхе целую страну. Амбридж, Тикнес, Фадж, гении политики и аппаратных игр, поднявшиеся из грязи в князи. Лорды, поколениями держат в кулаке страну. Одаренный магией Киллиан и его сестра, даже Хвост и тот молодец, стало не магом, что, по словам учителя, мне, например, совсем не светит. А я, что есть у меня, чего я добился за 5 лет, ни черта. И не надо тут делать попытки утешить себя тем, что в моих недостижениях виновата судьба. Ни хера подобного. У того же Тамаридла старт был еще хуже, он не был попаданцем, знающим историю вперед на 7 важнейших лет, а результат им достигнутый. Учитель о моих чувствах, конечно же, знал, но ничего с этим не делал. Видимо, ему просто нравилось, что им искренне восхищаются. Важно, что искренне, подлизы в ответ на восхваление могли получить не бонус, а круциатус, а могли и не получить. Все зависело от настроения темного лорда. Что ж, равнодушно констатировал Волдемарт. Как оказалось, мисс Эджкомб достаточно удачливая и сильная волшебница. Теперь ей потребуется некоторое время хорошо кушать и поменьше колдовать. Такое стремительное выздоровление всегда сопровождается волчьим голодом. Еще один небрежный взмах руки, и чары, заглушавшие крики и приковывавшие Эджкомб к столу, исчезли. Одновременно с этим рядом со столом из пола вырастает ростовое зеркало в богатой оправе. Стенающая девушка наполовину слезает, наполовину валится на пол, обхватывает себя руками, съеживается в комочек и горько, навзрыд, рыдает. «Встань и посмотри на себя», — приказывает Волдемарт. «Нет», — поднимая заплаканное лицо, отвечает Мариетта. «Вот только темный лорд немножечко не тот человек, которым можно управлять женскими слезами. Да и управлять, вообще, Круция. А-а, Финити. Я сказал, встань и посмотри. Да-да, я встаю, я». Тут девушка наконец увидела свое отражение и замолчала. «Я, это я», неверяще ощупывала она свое лицо, а посмотреть там было на что. В прошлое ушли не только прыщи, но все другие дефекты, включая родинки и веснушки. Да и черты лица стали мягче, так что Мариетта по итогам не только вернула все как было, но еще и похорошела. «Да, дав девушке, в каштановых волосах которой я заметил свежую светлую прядь, немного полюбоваться собой», Волдемарт произнес, «я выполнил свою часть сделки, очередь за тобой». «А, что, а, ты согласна служить мне, да, что-то я не слышу уверенности в твоем голосе, ты не передумала?» С пугающей мягкостью спросил темный лорд. «Нет, замотала головой Эджкомб. «Так да или нет?» — продолжал подшучивать Волдемарт. «Нет, то есть да, темный лорд, примите мою службу», — выпалила испуганная девушка, упав на колено. «Хорошо, обнажи левую руку». Волдемарт поднял палочку и направил ее на засуетившуюся волшебницу. Если бы под мантию не была поддета рубашка с узким рукавом, то подставить голую кожу под метку можно было бы почти мгновенно. А так, я решил воспользоваться удачно образовавшейся паузой, чтобы задать уже давно крутившийся в голове вопрос предложения. «Учитель». «Да, ученик, я вот хотел спросить, так ли нужно наносить метку на руку, то есть... Теперь ты предлагаешь мне отпустить ее просто так?» «Нет, ни в коем случае. Каждая ХМ, работа должна быть соответствующим образом оплачена. Да и безопасность. Вот о безопасности я и пекусь. Все знают, что метка мрака всегда на левом предплечье. Это, наверное, когда-то было удобно, но сейчас проверить, есть она или нет, можно практически мгновенно. Достаточно задрать рукав. В связи с последними министерскими веяниями, нельзя ли наносить метку на какое-то другое место?» «Какое? Ну, не знаю. Например, на пятку». «На пятку?» – удивился Волдемарт. «Да. А что, место незаметное, искать там не будут. Но и пользоваться неудобно», – возразил учитель. «Также место это часто бывает открытым, причем открытым незаметно. Впрочем, доля правды в твоих словах есть». Волдемарт взмахнул волшебной палочкой, и на мантии, а также рубашке и лифчике девушки появился длинный разрез, обнажающий правую грудь. «Но она, вряд ли она будет тебе благодарна, Марс Морди». Чувствуя, как резкой болью под ее правой грудью проявляется печально знаменитая на всю Британию татуировка с змеей и черепом, Мариетта до крови прокусила губу, но промолчала, и только слезы из ее глаз опять хлынули настоящим потоком. Закончив ставить метку, невербальным репаро Волдемарт привел одежду девушки в порядок, после чего произнес: «Запомните главное, мисс Эджкомб, я ненавижу неповиновение настолько сильно, что существует всего одна вещь, которую я ненавижу больше. Эта вещь – предательство. Ты предала тех, кто доверился тебе. Да, это были мои враги, но это не меняет того, что ты – предатель. Но если вы хотя бы задумаетесь предать меня…» С пугающей мягкостью темный лорд провел пальцами по мокрой от слез щеке девушки, то только что испытанная вами боль покажется милой и нежной лаской, как Поттеру и любому, вставшему под его знамена. «Вам все понятно, мисс Эджкомб?» «У-у-у», ревела Мариетта. «Я не слышу, нарочито медленно поднимая палочку, произнес Вальдемарт. «Да, да, да и да», — истово закивала головой Экшкомп. «Я помог тебе только из-за просьбы Крэбба. Будь верной и ему тоже. А теперь», — внезапно Вальдемарт замолчал, будто бы прислушиваясь к чему-то. Замер Илья, и даже Мариетта, проникнувшись моментом, прекратила всхлипывать. «Вскоре я услышал, как по коридору идет несколько человек. Настойчивый стук в дверь, и не дожидаясь разрешения, обе створки распахиваются. Внутрь входит девятеро волшебников средних лет. Судя по внешности и одежде, это были наемники из Лютного. Не самые дешевые, готовые убить за десяток кнатов и пару сапог, но и не те, которые могли бы привлечь к себе внимание привередливых, но щедрых нанимателей. Например, таких, как гоблины. Что-то поведением они не похожи на просителей или потенциальных рекрутов», — подумал я, левой рукой медленно оттягивая Мариетту подальше от трона темного лорда, а правой поудобнее хватаясь за волшебную палочку. Вербальная формула магического щита уже была на языке. Некоторое время ничего не происходило. Вошедшие молча с непонятным мне удивлением пялились на Вальдемарта во плоти. Учитель в ответ с таким же любопытством рассматривал гостей, судя по всему, неожиданных и незваных. «Интересно», — проговорил Вальдемарт, вглядываясь в лица колдунов. «Сегодня я никого не ждал. Кто вы и как вы здесь оказались? Неважно, как мы сюда попали», — со злостью бросил протиснувшийся вперед из заднего ряда один из пришедших. Одетый как все, он отчетливо выделялся на фоне остальных надменным взглядом и гордой осанкой. «Я Роберт Тодд Уилкинс, брат Джонатана Тодда Уилкинса, лорда Уилкинса. Мой сын уже 2 месяца не появляется дома. Последний раз он заявил, что отправляется к тебе». На родовом гобелене его лицо окружила траурная рамка. «Что ты сделал с ним? Отвечай, я требую». «Ты чеша-шата?» – яростно прошипел Вальдемарт, перебив в конец взорвавшегося гостя. Все хорошие настроения темного лорда, судя по наполнившейся злой, черной магией атмосфере, улетучилось, как будто его никогда не было. Учитель в мгновение ока перешел из состояния снисходительный господин в нечеловечески жестокое чудовище. «Требуешь ша-ша-ша, ты, ох, какая же ты, Мариетта, везучая. А если бы этот идиот пришел минут на 5 раньше нас, — успел подумать я, под шумок толкая окаменевшую от страха Экшкомб за монументальный стол, поближе к стене и подальше от возможных директрис атаки как темного лорда, так и посетивших нас смертников. Как же мало отделяет жизнь от смерти. Я, — голос Уилкинса дрогнул, позорно дав петуха, — родной брат лорда Уилкинса. Так что можешь даже НН не пытаться напугать меня своими дешевыми фокусами. Ты, грязнокровка, никогда не посмеешь поднять руку на тех, кто вытащил тебя из грязи. Знай свое место. Грязь, но кровка, мест 100. Убейте его, — завизжал волшебник, схватившись левой рукой за карман своей куртки. Что вы стоите? Убейте. Он что, совсем конченый кретин? — промелькнула у меня в голове мысль, пока руки сами ставили между Вальдемартом и гостями встроенный магический щит по лучшим пиванческим традициям. Вот только сделал я это зря. Не в том смысле, что зря выполнил долг ученика перед учителем, а в том, что защита темному лорду просто не понадобилась. Пока охранники Уилкинса соображали, что это такое им приказали, а самые быстрые потянулись за волшебными палочками, все уже закончилось. Широкий взмах палочки великого темного мага, и каменный пол комнаты, подобно штормовому морю, вздувается волной и девятым валом захлестывает незадачливых убийц, защищая нас от атак. А отхлынув обратно и вновь став ровной поверхностью, пригодной для ходьбы, он оставил на месте волшебников из Лютного и их аристократического командира 9 каменных фигур с живыми лицами. «Ух ты!» – подумал я. «Можно?» – спросил я у учителя. «Смотри, поняв, что меня интересует», – разрешил темный лорд и указал волшебной палочкой на Уилкинса. Того подняло в воздух, перевернуло вверх тормашками и потащило поближе к Вальдемарту. «Круция!» – услышал я у себя за спиной голос темного лорда. «Уилкинсу предстоят сложные полчаса. Дольше учителю, обычно, никто не сопротивляется», — машинально отметил я. Впрочем, гораздо больше судьбы дебила, посчитавшего себя круче Дамблдора, меня сейчас интересовали последствия заклинания учителя. Не знаю, что именно было применено Вальдемартом: чары, проклятие или особо хитрая трансфигурация, но зафиксированы 2 боевые 4 волшебников оказались очень надежно. Покрытые тонким, но абсолютно неупругим слоем каменного кляра, они не только не могли двигать руками и ногами. «Круция, не надо, больно, не надо, больно». Где-то у меня за спиной вопил Уилкинс. Вот маньяк. Машинально оценил я действия учителя. Заткнул бы его, что ли, чтобы по ушам не било. Но даже и глубоко дышать. Особенно в этом плане не повезло двум волшебникам, которые в момент атаки выдохнули. Каменные оковы стиснули их так плотно, что теперь обоим приходилось изо всех сил самостоятельно плющить о камень свои же кожу и мышцы, лишь бы только выторговать у ловушки лишний миллиметр на вдох. Я скажу, я все скажу, пожалуйста, Круция, ХМ, дышать, кстати, им приходилось молча и только носом. Часть камня затекла в рот, образовав весьма эффективный кляп. В общем, пойманные в каменный капкан волшебники могли выразить свое отношение к происходящему только мимикой и глазами. «Почему вы не спрашиваете? Я все скажу. А-а, Финити», — произнес я, направив палочку на ближайшую статую, но ничего не произошло. «Значит, не чары, или просто моих сил. А-а-и-и», — крик Уилкинса перешел в визг. Легилиментс, Валдемарт, наконец, закончил подготовительный этап и занялся непосредственной добычей информации. Не хватает для того, чтобы развеять заклинание Валдемарта. Или это трансфигурация? Хотя, не знаю, не с моим школьным образованием делать выводы про высшую магию. Но все равно нужно будет порасспрашивать учителя. Вдруг, и я так смогу, мои размышления прервал злой смех учителя. Ты, на самом деле, думал, что, я, не решусь, что я, буду, служить, тебе, я обернулся. Исходя из того, что волшебная палочка больше не была направлена на голову визитера, Валдемарт узнал от своей жертвы все, что хотел, и теперь перешел к издевательской пародии на допрос. «Ты требуешь, кем ты себя вообразил? Кто ты такой, чтобы требовать у меня? Я член древнейшего и благороднейшего рода, у которого не набралось даже одной четверки преданных бойцов, чтобы сопроводить брата главы на важную встречу, и пришлось нанимать бездарное отребье в лютном». Отребье из лютного продолжало весьма аутентично притворяться каменными статуями, стараясь ничем не привлечь к себе внимание Валдемарта. Не то чтобы это в случае чего их бы спасло, но звериное чувство самосохранения сработало у них так, как надо, в отличие от их нанимателя, которому он и, похоже, заменяла гордыня. «Все равно, это мое, по праву рождения, ты обязан подчиниться». Тут надо отдать Роберту должное. Даже запертый в камне, даже после пыток и безжалостного перелопачивания памяти, он все равно продолжал стоять на своем. Кого-нибудь другого это могло и смутить. В конце концов, англичане на чувстве уверенности в собственном величии построили империю, над которой не заходит солнце, но только не темного лорда. Валдемарт сам манию величия мог раздавать в кредит странам и континентам, поэтому от такой твердости духа почувствовал к своему противнику неуважение, а питаемую подсознательным чувством соперничества ненависть. «Подчиниться? Право, есть только одно право, мое», – прошипел Валдемарт и сжал руку в кулак. Повинуясь его воле, каменная скорлупа пошла волнами, сминая мышцы и с отвратительным хрустом дробя кости. Кивок Валдемарта, и в скульптуре за счет истончения внешней корки появляются тонкие сквозные отверстия. Отверстий становится все больше и больше, и наступает миг, когда они одновременно резко вырастают в диаметре, в один миг разрывая мага на мелкие клочки и орошая стены, полы вольных и невольных зрителей кровавым дождем. В воцарившейся мертвой тишине было слышно, как капает на пол кровь с упавшего на край стола куска мяса. Юэ, не выдержала Мариетта, залитая кровью так, будто с нее опять сняли кожу, и согнулась в приступе рвоты. Я ее не упрекал, самому подкатила. «У вас есть какие-нибудь вопросы ко мне?» «Уже совершенно спокойно, без тяжелого давления аурой силы и злобы», — спросил Валдемарту свиты казненного. Взмах палочкой, и камень обращается песком, освобождая так ничего и не успевших что-нибудь предпринять боевиков. Впрочем, представление пошло на пользу, так как сейчас, судя по выразительным гримасам страха на лицах, что-либо делать у них не было никакого желания. Показательно держа руки на виду, они в разнобой замотали головами. «Нет, нет, нет, господин, нет, повелитель». В тишине зала хриплый шепот звучал почти криком. Даже Мариетта, хотя ее вообще-то и не спрашивали, нашла в себе силы отрицательно помотать головой. «Мисс Эджком, да, повелитель, подойди». Одежда Эджком сначала была очищена от крови, а после вновь подверглась надругательству. «Я же осознал, что имел в виду Валдемарт, когда сказал, что девушка такому месту установки метки не обрадуется. Короткий разрез магии, снова неприлично оголяющий грудь, почти фехтовальный укол в метку, и спустя несколько мгновений в комнате с хлопками от парации появляются четыре человека. Лестрендж, Снейп, Хвост и неизвестный мне волшебник средних лет. И если превращение зала для совещаний в подобие забойного цеха Квай удивило, то только, судя по мимике, новичка. Впрочем, повод для удивления был не у одного его. Беллатрикс Лестрендж, профессор Снейп, пораженно прошептала Эджкомб. В ответ она получила оценивающий презрительный взгляд от самой опасной волшебницы современности и традиционной, как на говно, от харизматичнейшего профессора Хогвартса. Мариетта смутилась и потянула на груди мантию, передвигая дырку на более приличное место. Впрочем, времени поиграть в гляделки Волдеморт никому не дал. Мистер Лейк, с вкрадчивыми нотками в голосе обратился темный лорд к своему миньону. «Да, повелитель», — ответил теперь знакомый мне волшебник, — «я хотел бы спросить у вас, мой разлюбезный секретарь, как это так случилось, что ко мне сегодня пришли не только без записи, но даже и без уведомления? Я не знаю, повелитель». Незваных гостей оказалось аж 9 человек. Тройка боевиков напряглась и пристально посмотрела на замерших около стены волшебников. Объяснять упивающимся, видевшим в этой жизни все, где девятый и почему вокруг так грязно, не требовалось. У них был ключ, позволяющий пройти все линии защиты, и они собирались убить меня. «Что к чему?» — быстрее всех сообразила Лестрендж. «Ах ты тварь!» — завизжала она, выхватила волшебную палочку и направила ее на Лейка. «Как ты посмел, предатель?» «Кру! Стой, Белла!» — приказал Волдеморт. «Погоди, еще ничего не ясно. Может быть, произошла ошибка? Давай для начала дадим ему возможность оправдаться», миролюбиво предложил темный лорд. Вот только всем, исключая разве что новичка Мариетту и этого Лейка, было предельно ясно, что Волдеморт жестоко издевается. «Мистер Лейк, объясните мне, у кого они взяли ключ?» «Я не знаю. Может, украли у кого? На ключе отпечаток вашей магии. А еще в памяти у командира этих неудачников я отчетливо видел, как ты за, иронично, 30 секли, продаешь портключ. Но он представился в качестве желающего стать вашим слугой, а поблагодарил. Это же не запрещено. Похоже, мистер Лейк, прошлый урок не пошел вам на пользу». Откровенно детский лепет незадачливого привратника, или как там его должность называлась на самом деле, Волдеморта совсем не порадовал. Но еще больше его расстроил тот факт, что тупая шестерка даже не поняла, в чем именно его обвиняют, и не находила в своих действиях ничего предосудительного. «Не, ну а в самом деле, что в этом такого, что я продал портключ? Что, если предлагают, от денег отказываться, что ли?» «Мда, вот как выглядит воплощение кадрового голода», искренне посочувствовал я Волдеморту. «Взяток и взяточников я не любил. Хотя, как говорили мне люди в теме, это из-за того, что несу я, а не мне. Кому в следующий раз вы продадите портключ? Сразу же Эврорату? Что ж, если после прокола с бастардом разве я простил вас, Кирал очень просили, то сейчас». Незадачливый взяточник, наконец-то сообразивший, что дело пахнет совсем плохо, дернулся бежать, куда? Чем только ускорил приведение приговора в исполнение. Лейк и шага сделать к двери не успел, как был вздернут вверх и растянут в воздухе, будто привязанный к невидимой дыбе. «Жаль, что вы решили предать меня, Белла». «Да, повелитель, избавься от...» «Хотя, нет, мисс Эджкомб». «Да-да-да, повелитель», пропищала замершая подобно птичке перед змеей Мариетта, сейчас, наверное, мечтающая стать неслышимой, невидимой, неощутимой и вообще оказаться где-нибудь в другом месте, подальше отсюда. «Видишь его, чтобы сомнений, кого именно...» Не было, распятый в воздухе Лейк подлетел прямо к ногам девушки. «Да-да-да, как ты думаешь, чего достоин человек, готовый продать за 30 секли того, кому клялся в верности? Реши его судьбу». «С смерти», прошептала Эджкомб. «Не слышу, громче, смерти», вытянувшись в струнку, прокричала волшебница. «Хорошо, я согласен с таким решением. В нашем кругу есть правило доказывать преданность не сладкими обещаниями, а делами. Поэтому, здесь и сейчас приведите приговор в исполнение. Читет-это, казните его. Как казните, как угодно. Вы же проходили на ЗАТИ боевые заклинания? Ах да, ублюдочная школьная программа ЗАТИ в Дамблдоровском Хогвартсе. Тогда используйте те, которые могут быть применены нестандартно. Или можете, подобно оборотню, перегрызть ему горло. Похоже, исследование придется пока отложить, подумал я, и подошел к замершей в ступоре девушке. «Соберись, дуреха, прошептал я, нарочно больно ущипнув руку Мариетты. Это немного привело ее в чувство. Вспомни, чему вы учились на антиамбриджском факультативе. Мистер Крэп, не подсказывайте. Рассмотри это как научный эксперимент. Закончил я краткую накачку. Ученик. Молчу, учитель. Но, запнулась Мариетта, но я не знаю. Тут в ее голосе стал превалировать уже не страх, а удивление. Ни одного заклинания, которым можно убить, разве что, бомбардой, или водой из палочки поливать, пока не захлебнется, или... Ривенкла головного мозга наконец сработала. Девушка абстрагировалась от происходящего, получила чистую научную задачу и выработанной за 6 лет привычкой стала ее решать. «Мисс Эджкомб», — оклик Вальдемарта вернул Мариетту из Империев обратно на Землю. «Применить к нему бомбарду. Вы уже применяли ее по настоящей цели? Нет». Помотала головой девушка под презрительное фырканье Лестриндж. «Разве вам не интересно посмотреть?» – вкратчиво предложил Вальдемарт, надавив на больную мозоль всех молодых ривенкловцев. «Но, тогда же, его же, и, ошметки, разве это сделает мой зал еще грязнее? Да и как бы ты отомстила, Грейнджер, если даже хорошо зафиксированной цели ничего сделать не можешь?» Упоминание другой больной мозоли, на этот раз принадлежащей уже лично Эджкомб, решило дело. Превосходно поставленным на тренировках отряда Дамблдора жестом Мариетта выхватила палочку и громко выкрикнула «Бомбарда!». Пока рука ее привычно чертила в воздухе невидимую фигуру жестовой составляющей заклинания, сорвавшийся с кончика волшебной палочки лучик поразил приговоренного в грудь. Видимо, из-за всего недавно произошедшего, заклинание Эджкомб показалось весьма слабым, поэтому тушку не разметало, а всего лишь взорвало ей грудь фонтаном крови и обломков костей. «Неплохо, но не более того», — произнес Вальдемарт, глядя на загнанно дышащую, но, тем не менее, не выказывающую намерения свалиться в обморок волшебницу. «Тебе следует больше тренироваться. Ее просвещение на тебе, ученик». А теперь резкий, повелительный жест в сторону двери, сопровождающийся падением несостоявшихся убийц-боевиков на пол. «Ваша очередь. Оголите левые предплечья». «Зэ-зэ, зачем?» — прохрипел один из тех, кто был пойман на выдохе, и поэтому до сих пор не думавший ни о чем другом, кроме как о воздухе, наконец свободно наполнявшем его легкие. «Авада Кедавра». Зеленый лучик впивается в непонятливого, предельно конкретно объясняя остальным, что вступление в ряды упивающихся дело абсолютно добровольное. Больше дураков не оказалось, так что 7 меток заняли свое традиционное место на левом предплечье у 7 волшебников, скорее всего, уже сотню раз проклявших свою сегодняшнюю неудачливость. «Хорошо», сев в кресло, произнес Вальдемарт. Новообращенные боевики под командованием Снипа и Хвоста покинули зал, так что нас осталось 4. «Ученик». «Да, учитель, это Магдлорожденная». Вальдемарт сделал паузу, намекая, что помнить всякое отребье он не обязан. «Грейнджер». «Да, мне понравился результат ее усилий. Перспективная ведьма. Присмотри за ней. Она подруга Поттера». Напомнил я учителю весьма отрицательно влияющий на выживаемость данной конкретной волшебницы факт. Я видел достаточно примеров, что девочкам свойственно менять свои интересы и убеждения после того, как близкий им человек умирал у них на глазах. Жизнь продолжается, пусть даже такая, разумно решают они, или не продолжается, если убеждения и интересы не поменялись. Такие примеры тоже были. Ты понял, ученик, что тебе следует объяснить этой умненькой, но не предусмотрительной ведьме, чтобы у нее было будущее в новом мире. Да, учитель, а если она не возьмется за ум, значит будущего у нее не будет, пожал плечами Вальдемарт. А теперь идите. Да, учитель, благодарю вас, поклонился я, дергая Эджкомб за рукав. Да, повелитель, я, глубже меня склонилась Мариетта, задыхаясь от обуревающих ее чувств. Ступайте, взмахнул рукой удовлетворенный Вальдемарт.